Глава 30. И снова этот Витя. Витя. Опять этот Витя. Снова этот Витя. Витя, который стал персонажем главы «Курица или яйцо, яйцо или курица». Персонажем, который стал автором юмористической ситуации. Ситуации, которая смогла развеселить. И это правильно, потому что мы должны уметь смеяться. Смеяться над всеми нашими недостатками. Жадностью, тупостью, завистью. Особенно глупостью. Потому что глупость – признак того, что человек не хочет учиться и не учится думать мозгами, головой, причем потом обвиняя других в своей же глупости. Надо сказать, что Виктор раньше работал в шахте проходчиком, и, по его словам, работалось так, как работалось. На работу приходилось вставать в 4 утра, а в 6 часов уже нужно было быть на наряде, и после получения наряда в 7 или 7.30 шахта принимала в себя своих тружеников. И, как обычно, звено, спустившись в шахту, первым делом уминало домашнюю снеть, которую каждый шахтер приносил с собой из дому. Естественно, ранний завтрак сопровождался различными разговорами, пересудами, можно даже сказать, мужскими сплетнями, кои имеют место быть также, обсуждая всех и вся, впрочем, как это делают и женщины. А дело происходило в отопительный сезон, и, естественно, разговоры крутились и муссировались вокруг закупок угля. Где и сколько он стоит, где и какой продают, и, конечно, какова цена и его зольность. Что, мол, выписывают по 4 тонны и так далее, и так далее, и так далее. Акцентировался разговор на том, что есть уголь вроде бы хороший, но дает много сажи. Вот тут-то разговор и зашел о том, кто и как умеет трусить сажу и таким образом очищает дымоходы. Надо сказать, что мнений и способов было достаточно много, но при всем при этом ценилось то мнение и тот авторитетный совет по очистке дымоходов, который казался достаточно простым и эффективным. Неподалеку, как рассказывал мне Виктор, сидел и уплетал молча свой тормозок один из его знакомцев, мужичок примерно 50 лет. Тем не менее, Витя одним из первых слопал свой завтрак, и ему было просто скучно, потому что эти житейские разговоры разного характера и разного калибра он слушал много раз, поскольку за 10 лет своей работы в шахте наслушался всякого. Монотонность, неспешность и схожая однообразность происходящего действия заставили проявиться и включиться в Витиной фантазии, и он начал рассказывать со всей уверенностью, что знает очень верный и простой проверенный способ, как избавляться от сажи. Из сидящих вокруг никто ничего не спрашивал, потому что все понимали и знали, кто такой Витя, и что как минимум ко всему тому, что он говорит, нужно относиться сдержанно. «Я вот сжигаю в печи картофельные очистки, и сажа вылетает сама. А я полю пластиковые бутылки, пластмасса трещит, сажа улетает». Сколько там было других советов, сейчас трудно подсчитать. Но то, что именно этот Витин совет был принят во внимание одним из слушателей, это факт. «А я вот», — сказал Витя, забравшись на крышу, «заливаю сверху 3, а лучше 5 литров бензина, потом подпаливаю снизу, и одним махом вся сажа улетает вверх. Эффект многожды проверен и действенен, работает безотказно». Послушали-послушали, разошлись и отправились работать по своим местам. На следующий день один из работников, который молча внимал Виктору, разошедшемуся не на шутку в своих фантазиях по технологии быстрой очистки местных печных дымоходов, удивительным образом не пришел на работу, поскольку все знали его отношение к тому, что каждый потерянный день скажется на зарплате. А деньги тот любил и был достаточно прижимистым мужичонкой, если не сказать, что жадным. За все время общения с ним было замечено, что он ни разу не поделился ни с кем, ни кусочком хлеба, ни картофельной, ни кусочком сала, вообще ничем, при всем при том, что сам любил дармовщинку и, как говорят в народе, перекусить на халяву. Все это знали и видели. Не знал или просто не хотел знать, очевидно, только сам этот мужичонка. Возможность дешевой и быстрой очистки от сажи дымохода его привлекла не меньше дармовой колбасы, которую можно было выпросить у товарищей под различными благовидными предлогами типа «А даже яйки варены? Ой-ой-ой! Ой, теща, забыла, ковбасочки положите. А дальше гирки. Ай-яй-яй, жинка-творука, не положила еще чего-то». В общем-то, все прекрасно понимали, но относились к этому достаточно снисходительно. То ли с умыслом, то ли Бизонова, но ведь отравил, как говорят, про передовые технологии очистки дымоходов, причем весьма действенные. Об этом якобы свидетельствовали положительные отзывы окружения, то бишь соседей, знакомых. Возможность дешевого способа очистки привлекала и манила. Понизив голос до полушепота, делая достаточно убедительные глаза, Виктор как будто сообщал какую-то государственную тайну, С придыханием, выпучив глаза, сказал: «Нужно залезть на крышу, взять с собой бензин и залить сверху все, но только обязательно все в трубу. Таким образом, бензин пропитает всю сажу, которая осела на стенках. Затем нужно, спустившись с крыши, запалить огонь в печке, и тогда вся сажа одним махом вылетит в трубу. Способ проверенный и достоин внимания». Не вышел на работу этот товарищ ни на следующий день, ни в последующий. И только на третий или даже четвертый день он объявился, но объявился несколько странным образом. Хорошо, что в тот день у Вити был отгул. Ребята рассказывали, что дверь в кабинет, где они собрались на пятиминутку, открылась с удара ноги, и в кабинет ворвалось какое-то вопящее чудовище. На перекошенном от ярости лице, если его можно было так назвать, отсутствовали брови и ресницы, а сама кожа лица была черной от въевшейся в нее сажи. Губы были черными и потрескавшимися, но то, что они извергали изо рта, было понятно всем. «Иде, ентастука! Де, ентангандон! Скотыняка!» И далее ушел еще более витиеватый и сложный словесный колорит того самого знакомца, который, послушав Витю в шахте о том, как нужно чистить дымоходы, все точно воспроизвел дома у тещи. Надо сказать, что теща только-только сделала ремонт в доме. Полыхнуло так, что осветило далеко всю округу. Взрывная волна удачно вынесла несколько новых стеклопакетов, которые были недавно установлены и даже не закреплены анкерными болтами, но, вылетев из своих посадочных мест, удачно разбились вдребезги. Ничего не понимающее начальство, которое собрало всех для планерки и проводило быстрое совещание, было в шоке. Перед ними бесновалось какое-то чудовище, отдаленно напоминающее того, кто уже третий день не выходил на работу. Вот тут-то привычка Виктора частенько опаздывать на такие мероприятия, поскольку в них он не видел большой пользы, сыграла ему на руку. Уже подходя к кабинету, он услышал чьи-то гневные тирады и выкрики. Витиеватый шлейф ругательств был ему достаточно понятен, но он вряд ли мог предположить, что все это посылалось в его адрес. Угрозы физической расправы неслись далеко за пределы шахтного корпуса. «Де вента подключена, сука? Де? Шо я теперь тоще должен казати? На кой хер вин мене посоветовав лити у трубу 95 и бензин, я вас спрашиваю?» Виктор тихонько приоткрыл дверь в кабинет, но дверь, предательски скрипнув, неделикатно его выдала. Витя просунул голову в приоткрытую дверь, и его чувство самосохранения подсказало ему, что двигаться вперед не стоит. Наступила полная тишина. Было слышно, как запоздавшая муха, которая не успела спрятаться в щель и впасть в спячку, устало жужжала и билась в стекло. Именно это жужжание ввело в ступор всех тех, кто находился внутри. Жужжание мухи звучало как какой-то сдерживающий фактор. Прошло несколько секунд. Тот, кто находился рядом у окна, ногтем придавил муху. От нажима муха гулко лопнула. Виктору бы помолчать и тихонько ретироваться, но его натура, а вкупе с ней его язык, никогда не знали покоя. Витя тихо, сдержанно, но довольно-таки внятно в полной тишине сказал: «Нужно было залить не 95-й бензин, а 76-й, в том-то и ошибка. Как ремонт сделаете, то в следующий раз попробуйте именно 76-й, в нем октановое число поменьше». Данный Витей совет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Эффект был неописуемым. Раздался дикий рев, попытка взять Витю за грудки не увенчалась успехом, поскольку Витя, быстро шмыгнув за дверь, захлопнул ее перед самым носом ревущего. Не успев затормозить перед захлопнувшейся дверью, пострадавший врезался в нее. Как удалось Виктору избежать физической расправы, а может, даже и не удалось, никто у него не спрашивал, а сам он не рассказывал. Говорил, что тот гонялся за ним долгое время, чтобы воздать по заслугам. Но, видимо, кто-то тому разъяснил, что такое есть человеческая глупость и жадность.